Глава 7. «Александра!» — весело окликнул ее отец на следующее утро. «Я тебе уже говорил? Сегодня вечером к нам на ужин приедет сквайр!» Часы показывали 10:30, и Оливия, как обычно, готовила Эджмонту завтрак. Отец не привык вставать раньше. Отсыпался после ночных кутежей в обнимку с бутылкой. Александра разложила гладильную доску в одном из углов кухни и теперь приводила в порядок последнее из платьев с торжественного приема в Хэрингтон-холл. Стараясь управиться с работой в срок, она не спала всю ночь. «Нет, отец, что-то не припомню, чтобы ты об этом упоминал», — отозвалась Александра спокойно, хотя на самом деле душу терзало волнение. В памяти то и дело всплывали события вчерашнего дня. Клервуд сдержал свое слово. Он снова проводил ее в голубовато-золотистую гостиную и оставил перед жарким камином, после чего исчез. Потребовался целый час, чтобы одежда Александры основательно просохла. Потом ей подали горячий ужин. Она, конечно, пробовала возражать, но потом решила, что так даже лучше. Обратная дорога в Эджмонт-Уэй обещала быть долгой, сырой и холодной. Но Александра ошибалась, ожидая новой тряски про промозглой погоде. Карета герцога была добротной и хорошо оборудованной. Там было сухо и тепло. Дно экипажа было выложено горячими кирпичами, спинки сидений обиты мехом. Крыша кареты не протекала, окна защищали надежные стекла. Возвращение в Эджмонт-Уэй оказалось таким приятным, что Александре удалось заснуть, даже несмотря на душевные страдания и отчаяние. Теперь она старалась сосредоточиться на своей работе. Стоило нечаянно испортить платье, и пришлось бы покупать новый и роскошный наряд, который был явно не по карману бедной швеи. Александра внимательно смотрела на платье и утюг, но видела перед собой лишь темно-синие глаза Клервуда. Она крепко сжимала утюг, но ощущала под пальцами лишь мускулистые плечи желанного мужчины. Безысходность этой ситуации рвала ее душу на части. Никогда и ничего она не желала с такой силой, чем просто забыть о его существовании. Когда вчера вечером Александра вернулась в Эджмонт-Уэй, отца дома еще не было. Это спасло ее от настойчивых вопросов и утомительных разговоров. Она не смогла бы придумать разумное или правдоподобное объяснение тому, почему вернулась домой в великолепной карете герцога. К счастью, лгать и изворачиваться не пришлось. Кори и Оливия сначала хранили молчание, но потом, не выдержав, бросились донимать ее расспросами. Отказавшись объяснять хоть что-либо, Александра уныло побрела наверх, чтобы улечься в свою постель и, как она надеялась, провалиться в блаженный, без изматывающих видений сон. Но бордовые розы герцога стояли на комоде, в большой вазе, снова и снова напоминая о ее мучениях. Впрочем, сейчас Александру всерьез волновали и слова отца. Если сквайр собирался ужинать в их компании, ей требовалось продумать меню, а средств на покупку еды и приготовление маломальски приемлемых блюд, увы, не было. Тщательно проглаживая малиново-красный шелковый рукав, она поинтересовалась. «Ты объяснил сквайру, что мы ужинаем в 7?» «Дэнни планирует приехать чуточку раньше, пропустить по стаканчику шерри. Он сказал, что хочет обсудить со мной одно личное дело», — с довольным видом ответил Эджмонт. Александра почувствовала, как тревожно дрогнуло сердце и безвольно опустила утюг на деревянную доску. Яркий, мощный образ Клервуда по-прежнему господствовал в сознании, и, когда она подняла глаза на отца, снова увидела перед собой герцога. Его взгляд был полон гнева. Этот коварный обольститель не привык, чтобы его отвергали, но иного выхода у нее не было. И в сознании Александра вновь возник страстный поцелуй, который отныне связывал ее с Клервудом. В глазах застыли слезы, и Александре вдруг стало тяжело дышать. Она силилась понять причину своей грусти, но никак не могла разобраться в собственных чувствах. Так или иначе, но ей стоит раз и навсегда вычеркнуть из памяти это мгновение, этот восхитительный и страстный миг, который существовал только для них двоих. «Интересно, о чем это сквайр желает со мной поговорить?» — — усмехнулся Эджмонт. Александра обернулась к отцу и попыталась улыбнуться ему в ответ. Разумеется, Дэнни не будет делать ей предложение прямо сегодня. Да, Сквайр дал понять, что намерен ускорить развитие их отношений, однако он не станет так торопить события. «Надеюсь, он не будет возражать против жареной курицы», — заметила Александра. «Это было бы приемлемое горячее блюдо, к тому же относительно недорогое». Оливия поставила на кухонный стол тарелку со скудным завтраком, состоявшим из единственного яйца пашот и двух тоненьких тостов. Ветчина, колбаса и бекон исчезли из их кладовой много лет назад. «Сквайр настолько без ума от тебя, что уверен, мы можем подать ему блюдо из куриных желудков, и он будет просто счастлив». Безмерно взволнованная, сбитая с толку Александра попыталась вернуться к своей работе. Она осторожно перевернула платье, прижала к ткани утюг. Но он уже успел остыть. «Александра, ты уже прогладила эту сторону!» — мягко сказала Оливия, бросив в сторону сестры встревоженный взгляд. Александра медленно подняла на нее взгляд, не в силах изобразить на лице даже слабую притворную улыбку. «Ты права. Ах, как глупо с моей стороны!» Что ж, теперь все было кончено, и не осталось больше причин переживать. Но Александра грустила. Теперь коварная память возвращала ее в давние дни встреч с Оуэном. Ее чувства были столь же сильными, за исключением того, что никогда прежде она еще не чувствовала такого влечения, такого взрыва страстного желания. Как же она тосковала без Оуэна! Старые раны вскрылись снова, заставляя страдать от нестерпимой боли. Между тем Эджмонт с жадностью накинулся на яйцо и тосты. Он уже объявил дочерям, что днем уедет. Александра не имела представления, куда он решил направиться, да это ее и не особенно заботило. Она вышла из кухни, аккуратно придерживая разглаженное платье. Оливия направилась следом. «Убедись, что стол сегодня вечером будет накрыт по высшему разряду, Александра, и не вздумай экономить», — напутствовал Эджмонт старшую дочь. Ничего не ответив, она принялась тщательно развешивать платье в прихожей. Оливия пристально взглянула на сестру. «Почему бы тебе не рассказать о том, что произошло вчера? Я так волнуюсь!» Менее всего на этом свете Александра хотела, чтобы сестры волновались о ней. Она поместила вешалку с платьем на большую стойку для одежды и обернулась. «Волноваться тут совершенно не о чем. Я объяснила свою точку зрения герцогу. Никаких неуместных знаков внимания с его стороны больше не будет». «Но ты же чуть не плачешь», — заметила Оливия. «Ты даже не можешь изобразить жалкое подобие улыбки. Что случилось? Неужели он был с тобой злым, жестоким? Я уже не раз прокрутила в голове всевозможные и самые ужасные сценарии». Александра приобняла сестру. «О, Оливия! Он сильно разозлился и явно не мог спокойно принять мой отказ. Но все уже кончено, и у меня нет ни единой причины переживать». «И все-таки ты расстроена!» Александра ни за что не рассказала бы Оливии о поцелуе. Точно так же, как никогда бы не призналась сестре, что тоскует по Оуэну и их светлых чувствах, что думает о нем даже теперь, так, как не думала все эти долгие годы. Не поведала бы и о том, что образ Оуэна часто всплывает перед ее глазами, то и дело сменяясь лицом герцога. Нет, откровенничать явно не стоило. Оливия обязательно использовала бы эти признания в качестве аргументов против Сквайра и его ухаживаний. «Я просто переутомилась», — ответила Александра, почти не покривив душой, и, наконец-то, заставила себя улыбнуться. «По крайней мере, у Бонни сейчас настоящий праздник. Она находится, вероятно, в самом лучшем стойле, которое когда-либо видела, с таким огромным количеством сена, что даже не знает, что с ним делать». Но Оливия не улыбнулась на шутку сестры, лишь еще больше впилась в нее всполошенным взглядом. «В Клервуде явно что-то произошло, и ты не хочешь об этом рассказывать. Раньше у нас никогда не было тайн друг от друга». Александра больно прикусила губу, пытаясь сдержать готовые хлынуть из глаз слезы, и призналась. Он поцеловал меня. Оливия чуть не задохнулась от потрясения. «Мне очень жаль», — сказала Александра, безвольно прислонившись к стене. «Я уже успела забыть, что чувствуешь, когда тебя целует молодой красивый мужчина». «Он не так уж и молод. Ему 30 или около того», — отозвалась Оливия. «Надо же, какой презренный хам!» «Да, презренный», — вяло согласилась Александра, и в этот самый момент, когда до нее донеслись приближавшиеся шаги отца, поняла, что не верит своим собственным словам. Сестры переглянулись и натянуто улыбнулись отцу, когда он прошествовал мимо, чтобы взять свое пальто. «Хорошего дня, отец!» «Не жалей денег, Александра!» Еще раз напутствовал Эджмонт, радостно сияя. «Принарядись как следует!» И отец вышел из дома. Сестры подождали, пока за ним закроется дверь, и снова обменялись взглядами. Оливия с досадой покачала головой. «Выходит, я сильно ошибалась по поводу его намерений. Мне очень жаль, Александра!» «Все в порядке, все кончено», — решительно отрезала Александра. В глубине души она понимала, что ничего еще не кончено, однако ей нужно было думать о грядущем вечере. Их ждала целая гора дел. «Нам нужно привести в порядок дом. Где Кори?» «Я приведу ее», — сорвалась с места Оливия. Весь следующий час сестры подметали, терли и мыли дом, готовясь к предстоящему визиту важного гостя. Александра все еще не могла избавиться от воспоминаний о Клервуде. Не удавалось объяснить самой себе и внезапно одолевшее ее отчаяние. А еще она по-прежнему скучала по Оуэну, мучаясь так сильно, будто Клервуд действительно растеребил былые раны острым ножом. Александра и Кори принялись полировать деревянную мебель. Оливия вышла из дома, заметив, что погода сегодня хоть и холодная, но ясная, солнечная. Она принялась было подметать ступеньки перед крыльцом, но вскоре буквально ворвалась в дом, сгорая от нетерпения. «Александра, пойдем, быстрее!» Сердце старшей сестры тревожно кольнуло. У нее тут же появилось странное чувство, будто Клервуд прислал еще один подарок, но она сразу сказала себе, что наверняка ошибается. Александра помчалась на улицу, следом из дома вылетела Кори. Оказалось, что Клервуд вернул в Эджмонт-Уэй повозку, на которой вчера к нему приезжала незваная гостья, но теперь экипаж был запряжен отнюдь не старой Бонни. Карету тянул красивый, молодой, мощный вороной конь. «А где же Бонни?» — прошептала Оливия. «Вы только посмотрите на этого коня!» — восхищенно протянула Кори. Мерин, безусловно, был ломовым конем. Он явно мог совершить путь в Клервуд и обратно, причем несколько раз за день, даже не устав и, вероятно, с повозкой, заваленной известковым раствором и кирпичами. Посмотрев чуть дальше, Александра заметила за экипажем изумительного коня Рандольфа де Орена, а потом разглядела и еще знакомого ей всадника. Он приветственно помахал им. Что на этот раз собирался выкинуть Клервуд? Она снова забеспокоилась и затаила дыхание, напряженно ожидая очередного подвоха. Рандольф остановил карету и легко спрыгнул на землю. Он неторопливо прошел по кирпичной дорожке к дому, туда, где стояли сестры. «Добрый день, леди!» — весело поздоровался гонец. Александра в волнении обхватила себя руками, любопытная Кори спросила. «А где Бонни?» «Ваша кобыла пока останется в Клервуде. Боюсь, она хромает. Но не беспокойтесь, у его светлости превосходный ветеринар. Он считает, что кобыла сможет вернуться домой через 5-6 недель. Судя по всему, она потянула сухожилие». «5 или 6 недель?» В голосе Кори зазвучала неподдельная тревога. «Ведь это наша единственная упряжная лошадь. Что же мы будем делать?» Она обернулась к Александре, и та вздохнула. «Отцу придется пожертвовать своего коня. Ничего другого не остается. К тому же это лишь временные трудности». «Он никогда на это не согласится», — тихо заметила Оливия. «Леди, не стоит так расстраиваться», — с улыбкой вмешался в их разговор Рандольф. Его светлость хочет, чтобы вы использовали Эбони до тех пор, пока ваша кобыла не сможет вернуться домой». Александра в изумлении посмотрела на него. «Прошу прощения?» Она перевела взгляд на сильного вороного мерина. «Вы можете взять Эбони на время лечения вашей лошади», — твердо отозвался Рандольф. «Его светлость настаивает на этом». Александра резко отвела глаза от изумительного коня. Рандольф смотрел так, будто ожидал ожесточенного спора. Клервуд прислал им коня. Это был заботливый, глубокий жест, а еще, конечно же, щедрый. «Я могу быть очень щедрым покровителем», — вдруг зазвучал в ушах Александры голос герцога. «Я предлагаю вам еще раз обдумать все преимущества». «Он восхитителен!» — прошептала Кори. «Это самый красивый конь из всех, что мне доводилось видеть. Он может скакать под седлом?» Рандольф взглянул на нее. «Да, на нем можно проехаться с ветерком. Вы любите верховую езду, мисс Болтон?» «Конечно, очень люблю, но давным-давно ей не занималась». Кори пожала плечами, и в этом жесте засквозило что-то типично женское, беспомощное. «У меня никогда не было собственной лошади, сэр. Но когда я была ребенком, обычно скакала на Бонни без седла по всей нашей сельской местности». «Кори?» — с упреком оборвала словоохотливую сестру Оливия. Александра едва ли их слышала. Она была потрясена. Что крылось за этим жестом? Проявление заботы и доброты? Или все-таки любезность Клервуда означала, что он собирался продолжать свои назойливые ухаживания после всего того, что произошло? Александра снова взглянула на Рандольфа, тяжело дыша, словно несколько раз обежала вокруг дома. «Мы ценим это предложение, этот чуткий и чрезвычайно великодушный жест. Но, боюсь, мы не можем принять такого коня даже во временное пользование», — вежливо объяснила она, хотя на самом деле хотела сказать, что не собирается принимать этого коня ни теперь, ни когда бы то ни было в будущем. «Почему нет?» — пронзительно закричала на нее Кори. Глаза Рандольфа распахнулись от удивления, но он, казалось, старательно сдерживал улыбку. «Мисс Болтон, его светлость настаивает. Почему бы не сделать ему приятное?» Александра рассеянно смотрела на посланца герцога. Как же непросто ей сейчас было думать здраво. «Можем ли мы поговорить наедине, сэр?» Прежде чем Рандольф успел ответить, Кори сжала руку старшей сестры, ее зеленые глаза лихорадочно горели. «Александра, я уже обожаю этого коня! Нам все равно нужен кто-то вместо Бонни! Мы не можем обходиться без упряжной лошади целых 6 недель! Ты только взгляни на этого коня! Если отошлешь его назад, я не буду с тобой разговаривать никогда!» Оливия взяла Кори за руку. «Пойдем в дом!» Перед тем, как удалиться, средняя сестра многозначительно посмотрела на старшую. «Я склонна согласиться с Кори, Александра. Нам действительно нужна упряжная лошадь. Мы ведь просто возьмем этого коня на время, взаймы, не отправляя его обратно». Александра ничего не ответила. Она подождала, пока сестры не скроются в доме, и обернулась к Рандольфу. «Полагаю, я уже объясняла вам ситуацию, сэр». «Но это всего лишь конь». «Это очень дорогой конь, к тому же принадлежащий Клервуду». Рандольф скрестил руки на груди. «Он предупреждал, что вы будете отказываться». Александра с удивлением посмотрела на Рандольфа. Он улыбнулся. «Ну же, мисс Болтон, почему вы отказываетесь? Герцог не отступит, особенно в этом. Он на самом деле хочет помочь, только и всего». И что она могла ответить на это? «Если бы я только могла поверить вам, сэр». «Мне запрещено возвращаться с Эбони», — сказал Рандольф и лукаво добавил. «Так что мне ничего не остается, кроме как оставить коня здесь, в вашем стойле. Я так и поступлю, а если уж вам так хочется вернуть его, придется делать это самой». Поражение Александры было очевидным. Она никогда не поехала бы в Клервуд снова, даже ради того, чтобы вернуть лошадь. Ничего не остается, кроме как принять подарок. Герцог Клервудский победил. «Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ты очень умна?» С улыбкой спросила Элис, когда солидная карета Сен-Ксавье свернула на Пэлмэл. Ариэлла улыбнулась подруге. «Если честно, это была идея Эмилиана. Он обратил внимание на то, что мистер Джефферсон добивается сотрудничества с моим отцом, и я наверняка могу использовать это в наших интересах». На душе у Ариэллы потеплело, когда она подумала о своем муже. Супруги Сен-Ксавье были вместе вот уже 7 лет, растили 2 замечательных детей, но сейчас Ариэлла любила своего Эмилиана даже сильнее, чем прежде. Несмотря на то, что в момент первой встречи Сен-Ксавье казался мрачным, холодным и даже устрашающим, теперь он стал для Ариэллы большим, чем любовник и муж, ее лучшим другом и самым близким доверенным лицом. Эмилиан был удивлен, когда жена стала говорить ему об их с Элли задумке игнорировать коварные планы Стивена и устроить брак между вдовствующей герцогиней Клервудской и большим красивым американцем. Но он тоже заметил этих двоих на балу и согласился с тем, что определенная симпатия между ними уже наметилась. «Мы скажем мистеру Джефферсону, что мой отец попросил меня показать ему Лондон, поскольку этот американец так стремится установить деловые контакты с моим отцом, сильно сомневаюсь, что он откажется от нашего предложения», — улыбнулась Ариэлла, довольная их интригой. «И как только он присоединится к нам, мы как бы невзначай проедем мимо Констанс-Холл. Когда мы окажемся поблизости, с нашей стороны будет слишком невежливо не нанести визит», — усмехнулась Элис и сжала ладонь подруги. «А дальше мы можем лишь оставить их вдвоем в одной комнате, дать им возможность побыть наедине», — подхватила Ариэлла. «После этого все пойдет по накатанной колее». «Не обязательно», — отозвалась Элис, опуская ее руку. Ариэлла осторожно бросила взгляд на свою красавицу-подругу, которая вдруг помрачнела. Она тут же догадалась, что Элис вспоминает начало своего брака и те 5 ужасных лет разлуки, которые последовали за свадебными клятвами. Как же Элис тогда страдала! Алексия, вероятно, никогда не признался бы, что тоже изнывал от тоски, но Ариэлла хорошо знала своего брата и была уверена в том, что и для него расставание казалось невыносимо тягостным. Его гнев был лишь маской, за которой он обычно прятал истинные чувства. К счастью, Элис и Алекси удалось в итоге помириться, и Ариэлла не уставала радоваться тому, какими счастливыми они были вместе. Она и представить себе не могла, что ее распутник-брат может превратиться в верного, любящего мужа. «Иногда паре просто необходимо протянуть руку помощи», — мрачно улыбнулась Элис подруге. «Возможно, мы с Алекси все еще жили бы в разлуке, если бы те, кто нас любит, не постарались бы хорошенько ради нашего воссоединения». «Это были ужасные времена», — тихо сказала Ариэлла. «Я рада, что они давно позади, а вы двое теперь просто без ума друг от друга». Элис широко улыбнулась, решив оставить все переживания в прошлом. «Мне кажется, Джулию и Джефферсона разделяет целая бездна. Она — вдова, сохранившая титул герцогини. Он — владелец ранчо. Она — англичанка, он — американец. У нее целое состояние, у него такого богатства нет. Если между подобными людьми существует сильное влечение, им, возможно, нужно немного помочь преодолеть их очевидные различия». «Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ты очень умная?» — улыбнулась Ариэлла. «Только мой чересчур смелый муж». Тайн Джефферсон отказался занять место по направлению движения, хотя 2 молодые леди так рьяно настаивали на этом. Вместо этого он уселся напротив них, скрестив свои длинные сильные ноги. Мистер Джефферсон мог быть американцем, который 3 пересекал страну еще до появления трансконтинентальной железной дороги. А это означает, что он покорял горы и пустыни, страдал от сильной жары и снежных бурь, выдерживал столкновения с индейцами и волками, не говоря уже просто о плохих парнях. Но в том, что касалось прекрасного пола, Тайн считал себя джентльменом, По крайней мере, он всегда старался вести себя как можно лучше, предупредительно и вежливо. Дочь Клиффа де Уоррена показывала очередную достопримечательность, на сей раз дом знаменитого британского художника. Тайн был поражен и смущен таким вниманием. Он сильно удивился, когда в его отеле появились эти две леди и, мило представившись, приняли сладкими голосами зазывать его на экскурсию по Лондону. И даже когда дочь Клиффа объяснила, что отец попросил ее навестить мистера Джефферсона, чтобы тот чувствовал себя как дома, Тайн чутко уловил заговор, какую-то хитрую женскую интригу. Но он даже представить себе не мог, что за каверза таилась за гостеприимством двух молодых леди. Да и отказываться от предложения дочери Клиффа не собирался, только не теперь, когда он пытался убедить этого знаменитого мореплавателя проложить судоходный путь в Сакраменто. Кроме того, время пребывания Тайна в городе было ограничено. Именно поэтому он был просто счастлив осмотреть как можно больше достопримечательностей. Но вот истекли 2 часа прогулки, и они оказались за городом. Джефферсон никогда никуда не ездил, не изучив предварительно карты, поэтому точно знал, что они находятся в Гринвиче. Это было фешенебельное предместье города, в котором проживали знатные и богатые. Прекрасная часть Большого Лондона была заполнена роскошными домами размером с дворцы и особняками поменьше, с безупречными ухоженными садами и усаженными деревьями дорогами. Происходящее удивляло Тайна все больше и больше. «Не пора ли нам вернуться в город? Если вы, леди, окажете мне честь и присоединитесь, мы могли бы выпить чаю в отеле. У меня была бы возможность отблагодарить вас за гостеприимство». Леди Сен-Ксавье одарила его загадочной улыбкой. «Не стоит благодарить нас, мистер Джефферсон». «Лучше просто Джефферсон», — поправил он. В этот момент миссис де Уоррен невинно похлопала глазками и сказала. «О, вы только посмотрите! Это Констанс Холл! Интересно, герцогиня-вдова дома?» Сердце Тайна учащенно забилось. «Полагаю, вы знакомы с герцогиней, не так ли?» Сладкозвучно пропела леди Сен-Ксавье. «Если она дома, мы должны нанести визит. Наши семьи очень близки, а мне так и не удалось хорошенько поболтать с ней на балу в Хэрингтон-Холл». Он окинул взглядом белые столбы и закрытые железные ворота, охранявшие владения герцогини от нежелательных посетителей. Тайн быстро взял себя в руки, его дыхание восстановилось, и все же его настораживала собственная реакция на этот случайный проезд мимо дома герцогини. Джефферсон посмотрел на двух своих спутниц, которые по-прежнему бесхитростно улыбались ему. «Нет, здесь ничего случайного», — догадался он. Но Тайн и вообразить не мог, для чего малознакомые леди устроили этот визит герцогине. Никаких дел с вдовой он не вел, а если здесь крылась лишь обычная светская любезность, почему нужно было устраивать визит к ней с таким количеством разнообразных ухищрений? Уж не сватовство ли задумали эти наивные с виду леди? Образ героини ярко вспыхнул в памяти Тайна. Он уже видел перед собой ее светлую кожу, белокурые волосы, прекрасное лицо. «Я не возражаю против визита», — медленно произнес Джефферсон. И это была чистейшая правда. Герцогиня оказалась одной из самых интересных женщин, которых он когда-либо знал. Но там, откуда приехал американец, представительницы слабого пола почти не встречались, не говоря уже об утонченных леди. Когда кучеру приказали свернуть на дорогу к особняку герцогини, Тайн вынужден был признаться самому себе, что ощущает некоторую напряженность. Он потер свою неожиданно затекшую шею, гадая, чем же вызвано сковавшее его волнение. Джефферсон почти нервничал, хотя обычно не чувствовал ни малейшего беспокойства даже тогда, когда сталкивался с Пумой один на один и в полной темноте. Если бы кто-нибудь однажды попросил Тайна вообразить типичную герцогиню, он обязательно описал бы точно такую леди, какой была Джулия Маубрей. Но Джефферсон и представить себе не мог, что такая женщина на самом деле существует. столь элегантная и утонченная, столь привлекательная и великодушная. В голове не укладывалось, что какая-нибудь леди могла бы быть такой богатой. Он был весьма удивлен, когда получил ее приглашение на бал, и принял это предложение главным образом потому, что никогда прежде он не был на подобном торжестве, даже в молодые годы, которые прошли в Бостоне. С тех пор, как он впервые встретил Джулию во время званого ужина на прошлой неделе, Тайн изо всех сил старался думать о ней как о вдовствующей герцогине, а не как о красивой женщине. Но после их разговора на светском приеме, когда стало понятно, насколько умна, благородна и добра Джулия, восхищение американца только усилилось. Ему стоило больших усилий удерживаться от постоянных взглядов в ее сторону. Спустя несколько дней Тайн случайно столкнулся с герцогиней на улице. Она ходила по магазинам с подругой, он тоже делал покупки, но в одиночестве. Тайн просто хотел поздороваться, проявить вежливость, но обычное приветствие обернулось получасовой беседой. Только слепой не заметил бы изящной фигурки герцогини и ее светлой красоты, женственности, грации. Но эти мысли казались неуместными, неправильными. Тайн был не вправе думать о ней, как о женщине. Ему то и дело приходилось напоминать себе, что она прежде всего герцогиня и леди. Джефферсон никогда не стал бы добиваться подобной женщины, и не только потому, что она была из другого мира, это было бы верхом непочтительности. Но главное, американец предпочитал женщин энергичных и страстных. Леди не наслаждались сексом, они лишь терпели близость с мужчинами, милостиво допуская их до себя. Выходит, была еще одна причина общаться с герцогиней чинно и благородно, не говоря уже о том, чтобы держаться с ней вежливо и уважительно. Тем не менее, Тайн просто великолепно провел время на балу, и вовсе не из-за напыщенной толпы аристократов. Черт побери, а ведь он сейчас и вправду нервничал. «Надеюсь, мы не нарушим планы герцогини своим неожиданным вторжением». Напрямик бросил Джефферсон, когда швейцары хозяйки дома открыли для них двери кареты. «Она будет приятно удивлена нашим визитом», — ответила миссис де Уоррен. «Мы близко дружим с ее сыном, общаемся еще с детства». С уст американца невольно сорвался смешок. Сын герцогини, Клервуд, был таким властным и надменным, словно весь мир вращался вокруг него. «Ах да, я имел удовольствие познакомиться с великим герцогом». Леди Сен-Ксавье серьезно взглянула на Тайна. «Стивен глубже и приятнее, чем кажется на первый взгляд», — объяснила она. «Его манеры могут показаться высокомерными, но он всегда на переднем крае общественных реформ. Герцог знаменит своей благотворительной деятельностью. Он строит больницы и приюты по всей стране, щедро помогает им, а в настоящее время занимается возведением достойного жилья для бедных представителей рабочего класса». Услышанное сильно удивило Джефферсона, и все-таки этот Клервуд был напыщенным упрямым ослом. «Уверен, что он замечательный человек», — не без иронии отозвался Тайн, но тут же осознал, что может попасть в неловкое положение, и улыбнулся. «Я действительно впечатлен». Мгновение спустя нежданные гости уже были в холле, размерами напоминавшем многие дома Северной Калифорнии. Леди вручили свои визитки дворецкому, который тут же положил карточки на маленький серебряный поднос, попросив немного подождать. Через несколько минут нежданные гости все трое оказались в великолепной гостиной с выкрашенными в бирюзовый цвет стенами, которые украшал золотой рисунок и позолоченной мебелью. Тайн почувствовал, что его сердце забилось чаще в предвкушении новой встречи с Джулией Маубрей, и приказал себе успокоиться. Нужно взять себя в руки, ведь она ради всего святого герцогиня. Стоило двум молодым леди усесться, как в комнату легко вплыла хозяйка дома. Джефферсон в изумлении уставился на герцогиню. На ней красовался дамский костюм для верховой езды — амазонка. Это был элегантный женственный наряд, но утонченное впечатление от костюма немного рассеялось, когда Тайн заметил налет грязи на черных сапогах Джулии и маленькие типично английские шпоры. Он резко перевел взгляд на ее лицо. Герцогиня раскраснелась после прогулки на свежем воздухе, несколько белокурых завитков выбились из прически и теперь обрамляли лицо, придавая прекрасным чертам еще больше очарования. Потрясенный привлекательностью этой необычной женщины, Тайн не верил своим глазам. Утихшее было сердце снова учащенно забилось. Джулия с порога бросилась к гостям и обняла их, сердечно расцеловав в щеки. «Какой восхитительный сюрприз!» — с радостью воскликнула она. Сердце Тайна уже неудержимо колотилось. Он никогда еще не видел герцогиню такой прелестной, поэтому вынужден был напомнить себе о том, что пора остыть. Но Джефферсон никак не мог отделаться от мысли, что Джулия только что отважно скакала на лошади. Должно быть, она выбиралась на подобные прогулки каждый день. А еще у нее были такие длинные волосы. Джулия обернулась к нему любезно, улыбаясь. «Я так рада, что вы навестили меня, мистер Джефферсон!» Тайн вспомнил о приличествующих случаю манерах и взял ее руку, поцеловав воздух выше кожи. Как же он ненавидел этот глупый жест! Ладонь герцогини казалась особенно крошечной и изящной в его большой, сильной руке. «Леди настаивали, что нам обязательно стоит зайти. Надеюсь, мы не нарушили ваши планы». Тайн нисколько не покривил душой, теперь он внимательно смотрел в глаза Джулии, задаваясь вопросом, действительно ли она была так рада видеть его. А потом Джефферсон уловил едва ощутимый аромат разгоряченного женского тела, лошадиного пота и чего-то еще свежего, бодрящего, вроде запаха опавшей осенней листвы, смешанного с благоуханием лилии. Его чресла предательски напряглись, реагируя на близкое присутствие смелой наездницы. Очнувшись, Джефферсон осознал, что все еще держит герцогиню за руку, и быстро отпустил ее ладонь. «Я очень рада, что вы присоединились к Элис и Ариэлле», — сказала Джулия, и румянец еще ярче заиграл на ее щеках. «Я должна принести вам извинения за свой внешний вид. Я не знала, что вы заедете в гости, и, боюсь, немного забыла о времени. Это обычно случается, когда я езжу верхом». «Что ты пялишься на нее, как идиот?» — обругал себя Тайн. Выходит, она часто прогуливалась верхом и явно наслаждалась этим занятием настолько, чтобы потерять счет времени. Повисла тишина, которую поспешила нарушить леди Сен-Ксавье. «Герцогиня-вдова — одна из самых прославленных наших наездниц!» Увлеченный созерцанием прелестной Джулии, американец озадаченно посмотрел на молодую леди, явно потеряв нить разговора. «Я просто обожаю своих лошадей», — увлеченно заметила герцогиня. «А вам нравятся лошади, мистер Джефферсон? Мне кажется, именно на них главным образом и держится ваше ранчо». Тайн наконец-то пришел в себя. И хотя он совсем не был уверен в необходимости рассказывать ей о своей жизни в Калифорнии, объяснил. «У меня 5000 голов крупного рогатого скота, ваша светлость. Весной животных выгоняют на пастбище, а летом они переходят на высокогорье. Осенью мы сгоняем скот, это обычно занимает несколько недель. Ни один ковбой не справится с этой задачей без парочки хороших лошадей». Джефферсон удивился, заметив, как увлечена была герцогиня его рассказом. Неужели ее это на самом деле так интересовало? И правда ли она считалась известной наездницей? «Я и представить себе прежде не могла, каково это — сгонять скот!» «Это тяжелая работа, которая может быть еще и опасной. Согласитесь, всегда непросто оказаться рядом с панически несущимся вперед стадом». Тайн тут же пожалел, что сказал это. Ему было прекрасно известно, что английская аристократия презирает тяжелую работу. Но герцогиня, казалось, проявляла искренний интерес. «Мне бы очень хотелось увидеть, как сгоняют скот», — тихо сказала она. Джефферсон потерял дар речи, потому что эта титулованная леди явно не кривила душой. «А что, если он пригласит ее в Калифорнию?» «Вам доводилось участвовать в верховной охоте на лис, мистер Джефферсон?» — с улыбкой спросила она. Такой активный отдых мне по душе!» Тайн замер на месте, спрашивая себя, не ослышался ли он. «Вы охотитесь на лис, да еще и верхом? Неужели эта женщина способна преследовать лису по дикой сельской местности верхом со сворой гончих?» Герцогиня улыбнулась. «Да, я занимаюсь этим, причем с большой страстью. Вам стоит присоединиться к нашей лисьей охоте, если, конечно, сможете. Гончих заставляют принюхиваться к особому запаху, и они берут след. Мы скачем за собаками верхом, они показывают дорогу», — объяснила она и снова встретилась с Тайном долгим взглядом. Он все еще отказывался ей верить. «Я никогда не был на лисьей охоте, даже не видел, как она происходит, но читал об этом занятии. Кажется, в такой охоте необходимо умение брать препятствия». «Да, приходится преодолевать заборы, другие барьеры, самые разнообразные. На самом деле, егермейстер нередко работает со специальным проектировщиком, который помогает добавить местности интересные препятствия. Наши лошади приучены брать самые разнообразные барьеры. Живые изгороди, каменные стены, упавшие деревья. Обходить препятствия не принято, это считается дурным тоном», — сказала герцогиня, и ее глаза, все еще смотревшие на собеседника, засияли. Эта женщина мастерски ездила верхом и охотилась на лис. Она перескакивала на лошади упавшие деревья и каменные стены. Это было просто поразительно. Тайн никогда бы не догадался, что миниатюрная красавица-герцогиня была такой умелой наездницей. «Надеюсь, эти изгороди невысокие», — так и не оправившись от изумления, с трудом произнес он. Джулия рассмеялась, и счастье, послышавшееся в ее голосе, чуть не заставило сердце Тайна выпрыгнуть из груди. «Если бы препятствия были невысокими, это занятие не было бы таким увлекательным, мистер Джефферсон. Пропал бы весь интерес, весь главный вызов». «Конечно, вы правы», — кивнул он. «Если хотите, я могу как-нибудь показать вам свою конюшню. У меня один из лучших в стране выводков лошадей верхового типа. И, если честно, разведением большей части потомства я занималась лично». Выходит, она тоже разводила лошадей. Тайн вдруг осознал, что совершенно не знает эту леди, полную сюрпризов. Разведение животных считалось самой грубой, грязной работой. «Мне бы хотелось увидеть ваших лошадей», — с грубым нетерпением выпалил он, но тут же спохватился. «Разумеется, когда вам будет удобно». «Вы, кажется, очень удивлены», — неожиданно произнесла герцогиня и прямо, откровенно взглянула на Джефферсона своими синими глазами. «Прошу прощения, если успела утомить вас, но я страстно увлечена своими лошадями и могу говорить о них бесконечно. И, полагаю, можно позволить мне проявить свои странности. Я даже считаю, что заслужила это. Я покажу вам и своих гончих, если пожелаете. У меня просто огромная свора». Тайн немного пришел в себя после очередного потрясения. «Погодите-ка, держу пари, вы разводите и гончих тоже». «Конечно, собаки должны быть напористыми, чтобы преследовать добычу, и мы пытаемся вывести особо напористую породу». «Мне бы хотелось побывать на лисьей охоте до отъезда», — неожиданно сказал Тайн. Он уже сгорал от нетерпения, мечтая увидеть, как герцогиня держится в седле. «Я постараюсь это устроить, но организация охоты может занять некоторое время. Не хотите ли как-нибудь просто прогуляться со мной верхом?» Джефферсон уже во все глаза смотрел на эту необычную женщину. Она только что пригласила его еще и на прогулку. С чего бы вдруг? И, кстати, почему она до сих пор одинока? Почему не вступила в брак после смерти мужа? «Если это не создаст вам неприятностей, я с удовольствием с вами прогуляюсь», — отозвался он и сам удивился, услышав обольстительные нотки в своем собственном голосе. Герцогиня, должно быть, тоже уловила это, потому что вспыхнула до корней волос. «Я была бы очень рада», — любезно сказала она. Улыбка вдруг сбежала с лица Тайна. Джулия тоже посерьезнела. Американец по-прежнему не мог отвести от нее глаз, хотя и понимал, что смотрит на герцогиню непозволительно долго, но она тоже внимательно глядела на него. Тайн искренне удивился, когда одна из молодых леди нарушила повисшее молчание. «Почему бы вам не показать мистеру Джефферсону своих домашних собак?» А он и забыл о двух других женщинах. Тайн обернулся, полный самых недобрых подозрений. Ему показалось, что в голосе леди Сен-Ксавье прозвучал старательно скрываемый смех, но он встретился лишь с искренними лицами своих спутниц и их бесхитростными невозмутимыми глазами. Потом Тайн обернулся к герцогине, которая тут же одарила его своей обычной вежливой улыбкой. Сердце в его груди сделало причудливый кульбит. «Когда вы в следующий раз заглянете ко мне в гости, мистер Джефферсон, я устрою вам настоящую экскурсию по конюшне и псарне». Герцогиня взглянула на двух молодых леди. «Полагаю, мистера Джефферсона вряд ли заинтересуют мои домашние собаки». «Благодарю вас. Я хотел бы осмотреть ваше владение», — ответил Тайн и добавил скорее для того, чтобы показаться вежливым. «И мне не терпится увидеть ваших комнатных собачек». Она странно посмотрела на гостя, подошла к двери и сказала. «Пожалуйста, приведите сюда Генри и Матильду». Тайн знал, что вот-вот в комнате появится пара пушистых, шумных комнатных собачек, и чувствовал что-то вроде облегчения. Все-таки гораздо легче было думать о Джулии Маубрей отстраненно, как о величественной, элегантной и неприступной герцогине в пышном наряде, восседающей в этой причудливой золотистой гостиной своего роскошного особняка с парой глупых собачек у ее ног. В этот момент в комнату примчались два черных датских дога, ростом чуть ли не с хозяйку. Тайн инстинктивно отпрянул. «Не беспокойтесь!» — сказала герцогиня. — Они прекрасно обучены и нападают только в том случае, если я им прикажу.